Глава 13. Иногда я оставался ночевать у дедушки и бабушки. Бабушка, бывало, указывала вдруг на какой-нибудь предмет из мебели или на какую-то деталь в одежде, а то и на человека, и говорила мне: «Он до того безобразен, что уже почти красив». А иногда замечала: «Он стал таким умным, этот умник-разумник, что уже ничего не понимает». И еще так: «Это болит и болит и болит, так что уже начинает немного смешить». Целый день она напевала самой себе мелодии, привезенные из тех мест, где жила она, не страшась, похоже, микробов, не сталкиваясь с наглостью, нахальством, грубостью, на которые вечно жаловалась, потому что здесь все ее задевало. «Как скоты», — бывало, цедила она сквозь зубы, с отвращением, безо всякой видимой причины, безо всякой провокации с чьей-то стороны, и при этом не объясняя, кто тут выглядит в ее глазах скотами. Даже когда вечером я сидел рядом с нею на скамейке в городском парке, где не было ни души, и легкий ветерок нежно касался листвы, а, быть может, и не касался вовсе прозрачными своими пальцами, просто отзывался в листве дрожью, даже тогда бабушка могла вдруг остолбенеть, а потом затрястись от омерзения и потрясенно выпалить: «Но в самом деле, как это можно? Хуже скотов!» А спустя минуту вновь тихонько мурлыкала себе под нос мелодии, которых я не знал. Она все время напевала. Перед зеркалом, в кресле на балконе, даже ночью. Не раз после ванны, чистки зубов, прочистки ушей палочками, обмотанными ваткой, меня укладывали спать рядом с ней в ее широкой постели. Эту двухспальную кровать мой дед оставил раз и навсегда, а, возможно, был изгнан еще до того, как я родился. Бабушка читала мне рассказ другой, гладила по щеке, целовала в лоб и тут же протирала мой лоб маленьким платочком, пропитанным одеколоном. Этот платочек она все время держала в левом рукаве, пользуясь им, чтобы изничтожить микробов, а затем гасила свет. Но и после того, как свет был погашен, она все продолжала напевать и напевать в темноте. Вернее, не напевать и не мурлыкать, а... как бы это описать? Она словно извлекала из себя некий отдаленный, мечтательный голос. Его звук был орехово-коричневого цвета, темный и приятный. Он медленно-медленно становился все тоньше и тоньше, превращаясь в эхо, в оттенок, в аромат, в шероховатую нежность, в коричневую теплоту, в ласковые воды, обволакивающие младенца в утробе матери. Всю ночь. Но все эти ночные изыски, шероховатость, теплота, воды материнской утробы, все это она заставляла неистово соскребать с себя, стоило только мне проснуться. Первым делом еще до стакана какао без пенки. Я просыпался в ее кровати от звука выбивалки дедушки, уже ведущего свои рассветные сражения. По велению бабушки он каждое утро поднимался еще до 6, выходил на балкон и с воодушевлением Дон Кихота наносил удары по покрывалам и матрасам. Еще до того, как ты открывал глаза, уже ждала тебя ванна, наполненная пугающе горячей водой, в которой растворена была какая-то антисептическая жидкость, пахнущая больницей. На краю ванны уже дожидалась тебя зубная щетка, на которую выдавили для тебя извивающегося червяка цвета слоновой кости. Ты обязан был окунуться, хорошенько намылиться, потереть себя мочалкой, кудрявым клубком, называемым лифа, вновь окунуться. И тут появлялась бабушка, ставила тебя на колени в наполненной водой ванне, силой удерживала за руку и собственноручно драила тебя снизу доверху и вновь сверху донизу какой-то щеткой, должно быть предназначенной для лошадей. Ужасная щетина напоминала железный гребень времен злодейского римского владычества. Такие железные гребни рвали кожу и плоть рабби Акивы и остальных мучеников. Бабушка драила тебя до тех пор, пока твоя кожа не становилась розовой, словно полупрожаренное мясо. И тогда бабушка повелевала крепко-крепко зажмурить глаза, мылила твою голову и взбивала пену. Крепкими ногтями она скоблила корни твоих волос, подобно Иову, что истязал плоть свою, скребя ее черепком. И все это время она объясняла своим приятным коричневым голосом, какую пропасть грязи, скверны, пакости, нечистоты выделяют железы тела каждой ночью, пока мы спим. Например, липкий пот и всякие жировые отходы организма, и всякие отбросы в виде перхоти и чешуек кожи, и выпавшие волосы, и мерзость множества умерших клеток, и еще всевозможные мутные жидкие выделения, не приведи Господь узнать про все это. И пока ты спишь и абсолютно ничего не чувствуешь, все эти выделения размазываются по твоему телу, смешиваются друг с другом и приглашают, прямо-таки в буквальном смысле, приглашают микробы, бациллы и вирусы, которые уже вовсю спешат заполнить тебя целиком. Не говоря уж обо всем том, что наука пока еще не открыла, обо всем, что мы пока еще не можем увидеть даже в самый сильный микроскоп. Но даже если мы этого не видим, все равно эти твари путешествуют себе всю ночь по твоему телу, топочут триллионами малюсеньких ножек, волосатых, грязных, отвратительных, в точности как у жуков и тараканов, только совсем крошечных. Так что не только мы, но даже ученые их еще не видят. И вот этими ножками, поросшими мерзкими щетинками, твари заползают внутрь. Через нос и через рот, и через... Я не должна говорить тебе, через что они могут еще заползти, но главное, что там, в этих не совсем красивых местах, которые люди никогда, ну прямо-таки никогда не моют как следует, они вроде бы подтирают, но подтирание ведь вообще не имеет к чистоте никакого отношения. Наоборот, с его помощью все грязные выделения проникают в миллионы крошечных отверстий на нашей коже. И чем дольше мы будем потными, мерзкими, отвратительными, тем больше эта грязь, что скопилась внутри, будет беспрерывно выделяться днем и ночью и смешиваться с той наружной грязью, что прилипает к нам при соприкосновении с негигиеничными вещами, которые, поди знай, кто лапал прежде. Скажем, деньги, или газеты, или лестничные перила, или дверные ручки, или даже еда из лавки. Кто может знать, не чихнул ли кто-нибудь на то, что ты берешь в руки? А может уж, прости меня, кто-то вытирал свой нос поблизости, и капля другая сорвалась и капнула прямиком на эти золотые оберточные бумажки, которые ты запросто подбираешь на улице и кладешь на кровать, на которой люди спят. А что уж говорить о твоих пробках, которые ты подбираешь на мусорке, либо о горячей кукурузе, которую твоя мама, пусть только она будет здорова, купила у человека, возможно, даже не вымывшего руки и не вытершего их после того, как сделал он... Прошу прощения, и как мы можем быть уверены, что он вообще человек здоровый, что нет у него случайно туберкулеза в открытой форме? Или холеры, или тифа, или желтухи, или дифтерита? А может, у него абсцесс? Или желудочная инфекция, или экзема, или псориаз, напоминающий проказу или язвы на коже? А может, он вообще... Не еврей. Ты вообще знаешь, сколько тут есть болезней? Сколько тут левантийских эпидемий? И я говорю только о тех болезнях, которые известны, а не о тех, что пока неизвестны. И даже учеными еще не открыты. Какой-нибудь там паразит или бацилла, или микроб, или крошечные глисты, которые врачам вообще неизвестны. Особенно здесь у нас, где так жарко и полно... Мух, комаров, муравьев, жуков, тараканов, мошки, гнуса, москитов и кто его знает чего еще. И люди здесь потеют без конца, ко всему прикасаются, трутся друг о друга. Тот, у кого воспаление, прикасается к тому, у кого гнойник, а там пот и прочие жидкости, выделяемые телом, о которых тебе в твоем возрасте лучше бы и не знать, обо всех этих заразных жидкостях. И каждый так легко может передать свою жидкость другому, что тот другой даже и не почувствует, что к нему прилипло во всей этой здешней тесноте и давке. Достаточно рукопожатия, чтобы передать тебе любую эпидемию. И даже никому не прикасаясь, только вдохнув воздух, которым уже кто-то дышал, можно впустить в свои легкие все микробы и бациллы. Стригущего лишая или трахомы, или шистосоматоза, то бишь кожные сыпи, зуды и прочего. Санитария здесь пока еще совсем не европейского уровня. А о гигиене половина здешнего населения вообще никогда не слыхала. И воздух тут полон всякими азиатскими насекомыми, отвратительными присмыкающимися с крыльями, которые прилетают прямиком из арабских деревень и даже из Африки. И кто знает, какие невероятные болезни, воспаления, гнойники несут они на себе. Ведь Левант переполнен микробами. А теперь ты сам хорошо-хорошо вытрись, как большой мальчик, не оставляй ни одного невытертого места, а затем сам посыпь осторожно-осторожно немного талька туда, куда ты сам знаешь следует посыпать. И во втором месте тоже присыпь. И вокруг этих двух мест. И я хочу, чтобы шею свою ты смазал хорошенько из тюбика вельвет. Вот он тут лежит. А затем ты наденешь одежду, которую я кладу вот тут. Эту одежду приготовила тебе твоя мама, чтобы она была здорова. Я только прошлась по ней горячим утюгом. Это убивает все, что там кишит. Это даже лучше, чем стирка. А после всего этого приходи ко мне в кухню, аккуратно причесавшись прежде, и получишь стакан какао, а уж потом позавтракаешь. Выходя из ванной, она бормотала не зло, а в какой-то глубокой печали. Как скоты, даже еще хуже. Дверь с матовым стеклом, по которому шли геометрические узоры, похожие на снежинки, отделяла комнату бабушки от небольшой ниши, называвшейся кабинетом дедушки Александра. Из этого кабинета у дедушки имелся свой персональный выход на веранду, а оттуда на лужайку, с которой на улицу, в город, на свободу. В углу этой ниши стояла узкая тахта, привезенная еще из Одессы. Твердая, как доска. На этой тахте дедушка спал по ночам. Под ней, как новобранцы на параде, выстроились в ровный ряд 8 или 9 пар обуви. Все черные, начищенные, как положено, до блеска. Если бабушка Шломит собирала разного вида и фасона шляпки, зеленые, коричневые, бордовые, берегла их, как зеницу ока, в круглых коробках, то дедушка Александр любил оглядывать эскадру своей обуви, которую он начищал так, чтобы сияла она хрустальным блеском. И была там обувь на твердой и на мягкой подошве, с тупыми и острыми носами, с дырочками и шнурками, с ремешками и пряжками. Напротив тахты стоял маленький письменный стол, всегда в безупречном порядке, а на столе чернильницы и пресс-папье, сработанные из дерева оливы. Это пресс-папье представлялось мне танком или кораблем с толстой трубой, отходящим в плавание от причала, который был сделан из 3 посеребренных сверкающих емкостей. Одна до краев наполнена скрепками, вторая — кнопками, а в третьей, словно клубок копошащихся гадюк, перепутались резинки. Вдобавок ко всему этому на письменном столе дедушки стояло хитрое сооружение из металла прямоугольной формы, включающее в себя ящичек для входящих писем и ящичек для писем исходящих, и ящичек для газетных вырезок, и еще один для документов банка и муниципалитета, и еще для переписки, связанный с Иерусалимским отделением движения «Херут». Была там еще и шкатулка из оливкового дерева, наполненная марками разного достоинства. А в ней отделение для всякого рода наклеек. Экспресс, заказное, авиапочта. Были еще особые отделения для конвертов и для почтовых открыток. А за всем этим возвышался посеребренный пенал в образе Эйфелевой башни, вращающейся вокруг собственной оси. Этот пенал был заполнен ручками и карандашами разных цветов. Среди них удивительный карандаш, заточенный с обоих концов. На одном красный, на другом синий. В углу дедушкиного письменного стола, неподалеку от папок скоросшивателей с документами, всегда стояла высокая, темного стекла, бутылка с заграничным ликером. А рядом 3-4 зеленоватые рюмочки, напоминающие стройных женщин. Дедушка очень любил красоту. Питал отвращение ко всему уродливому, а еще любил, когда никого не было рядом, подкрепить свое бунтующее одинокое сердце глоточком ликера. Мир не понимает его души. Жена не понимает его души. Ни один человек не понимает его души. Ведь сердце его всегда устремлено к возвышенному. Но все, буквально все, объединились, чтобы подрубить ему крылья. Жена, друзья, компаньоны. Все они стали участниками заговора, цель которого — погрузить его в 49 кругов забот. О заработке, о чистоте в доме, об устройстве всяких дел, о купле-продаже. Погрузить в 1000 других взваленных на него хлопот и обязанностей. Был он человеком легким, легко сердился и легко отходил. И если он видел долг, будь то долг семейный, общественный или моральный, он тут же взваливал его на себя. Но потом стонал и жаловался на тяжесть ноши, на низость мира, на бабушку, которая во главе этого мира, на то, что используют его доброе сердце, взваливают на него 1000 дел, гасят живущую в нем поэтическую искру, да еще пользуются им, как мальчиком на побегушках. В дневное время дедушка был торговым посредником, занимался сбытом одежды. Он служил иерусалимским агентом текстильной фабрики «Лоджия» и еще нескольких уважаемых фирм. В многочисленных чемоданах, которые громоздились на полках, доходя до самого потолка, у него всегда хранились разноцветные образцы тканей, рубашек, брюк, носков, чулок, полотенец, салфеток, скатертей, занавесок и всего такого прочего. Мне позволено было пользоваться некоторыми из этих чемоданов при условии, что я не стану их открывать. И я строил замки, башни, защитные стены. Дедушка, бывало, сидел в своем кресле спиной к письменному столу, вытянув ноги. Его розовое лицо, почти всегда светящееся добротой и благодушием, улыбалась мне так радостно, будто башня из чемоданов, которую я возводил на полу, в будущем затмит и египетские пирамиды, и висячие сады Вавилона, и великую китайскую стену вместе взятые. Именно дедушка Александр рассказал мне о великой китайской стене, о пирамидах, о висячих садах и об остальных творениях человеческого гения, таких как Парфенон и Колизей, Суэцкие и Панамские каналы, небоскреб Empire State, соборы Кремля, каналы Венеции, Триумфальная арка и Эйфелева башня. В ночные часы, в уединении своего кабинета, у письменного стола, за рюмочкой сладкого ликера, возникал иной дедушка Александр, тонко чувствующий поэт, изливающий в рифмованных строчках душу этому непризнающему его миру. Он делился с ним, с этим миром на русском языке своей любовью, умилением, воодушевлением и скорбью. Его друг Йосеф Коэн Цедек переводил его стихи на иврит. «По ночам я слышу вопли, слезы льются из очей, Горько матери рыдают над могилами детей. Мести, мести жду я, Боже, за невинных тех детей, пусть от мести содрогнется кровожадный тот злодей. Эти строки написаны в 1943 году, а вот другие, написанные на 2 года раньше на земле Израиля. Целый день с утра до ночи динамит каменья рвет, целый день с утра до ночи наковальню молот бьет. Рушьте старое гнилое, в пропасть пусть оно идет, стройте новое, молодое, стройте вечный наш оплот. Он слагал оды, героями которых были Зеев Жаботинский, Менахем Бегин, а также его прославленный брат, дядя Йосеф. И писал гневные стихи, направленные против немцев, арабов, британцев и прочих ненавистников сынов Израиля. Среди того, что принадлежит перу дедушки Александра, мне встретились и несколько стихотворений, исполненных одиночества и грусти. Солнце скрылось для меня, тьмою все покрылось. Что-то страшное нас ждет, что-то уж свершилось. Или «Я в жизни смысла не нашел, меня ничто не увлекает. В страданиях годы я провел, мой дух без света угасает». И еще. «Весна моя, дети, недолго продлилась, осенью мрачная она заменилась. Вместо зеленых лугов и полей — купля, продажа и круг торгашей». Но обычно не окутывали дедушку осенние дождевые облака. Был он патриотом, сторонником вооруженной борьбы до победы и покорения противника, яростный ястреб, верящий в то, что если мы, евреи, обретем мужество и твердость, расправим плечи, мобилизуем все наши душевные силы, если, наконец, мы хотя бы поднимемся и плюнем на всех, то сможем разбить всех наших врагов и создать царство Давидова от Нила до великой реки Ефрат. И весь жестокий, полный злобы мир, все иные народы падут ниц перед нами. Он питал слабость ко всему возвышенному, эффектному. Военным мундиром, сияющим медным трубам, знаменам, копьям, сверкающим на солнце, дворцам царей и других властителей. Он был сыном 19 века, хотя, прожив долгую жизнь, и увидел более чем 3/4 века 20-го. Я помню его во фланелевом костюме светло-кремового цвета, либо в костюме в полоску с острыми, как лезвие, стрелками на брюках. Иногда он надевал к этому костюму пикейный жилет с серебряной цепочкой, покоившейся на его животе. Эту жилетку он называл «хазия», от ивритского слова «хазе» — «грудь», не зная, что в современном иврите «хазия» означает «бюстгальтер». И я, бывало, отчаянно пытался подавить ироническую усмешку, которая вот-вот могла взорваться диким хохотом. Летом он носил светлую щегольскую соломенную шляпу, а зимой — шляпу, называвшуюся у нас «барсалино», с полями и шелковой лентой вокруг тульи. Был он невероятно вспыльчив, склонен к внезапным бурным взрывам с громами и молниями, но быстро отходил, все прощал, сам просил прощения, сожалел, слегка смущался, словно весь его гнев был не более чем приступом тяжелого кашля. Еще издали всегда можно было определить, в каком дедушка настроении. Цвет лица его менялся, как огни светофора. Розовый, белый, красный и вновь розовый. Большую часть времени щеки его розовели от удовольствия, но порой белели или краснели от гнева и возмущения. Однако спустя короткое время вновь розовели, возвещая всему миру, что громы стихли, что вот уже и зима пролетела, цветы снова повсюду. И после краткого перерыва вновь излучал дедушка свою светлую веселость. В мгновение забывал он, на кого и за что сердился, по какой причине гневался. Словно ребенок, было заплакавший, но тут же успокоившийся. И вот он уже смеется и играет.